недавно учрежденной Румынский национальный, Французский и Перуанский оргкомитеты по ознаменованию Дня Солнца. Новые комитеты постановили широко пропагандировать по случаю Дня Солнца славную революционную жизнь и немеркнущие заслуги великого Ким Ир Сена через СМИ и организовать разные культурно-политические мероприятия. Между тем, недавно в Катану прошла церемония учреждения Бенинского национального оргкомитета по ознаменованию 105-летия президента Ким Ир Сена.